Рик и сам не ожидал, что так быстро поймет колоссальный смысл, заложенный в этой короткой фразе, всего в трех словах, которые успел произнести его не такой уж и злобный двойник, прежде чем сам совершил рывок в сторону и назад, отпрыгивая с линии атаки, как ловкий мангуст рикки-тикки от кобры. Сначала он только услышал и понял, как опасность зашла ему за спину и рванула в его направлении, ударяя туда, где он стоял мгновением раньше, и лишь потом, после своего интуитивного маневра, увидел промахнувшегося гиганта, щелкнувшего ужасными челюстями и досадливо взрыкнувшего от того, что его новая жертва оказалась сообразительнее и проворнее. С-509 предпочел бежать по узким техническим дорожкам, между больших установок и батарей, присоединившись к своему таинственному союзнику, рванувшему с места. Он слышал, что хищник преследует их почти по пятам, дыша в спину, но понимал, что ни в коем случае нельзя оборачиваться, как бы сильно ни хотелось. Впереди мелькал союзник, будто показывал ему безопасный путь, пока не нашел для них обоих укрытие. Воспользовавшись моментом, С-509 заскочил за угол и забился в узкую щель между каким-то оборудованием, прижался спиной к стене и задержал дыхание, слыша, как враг пробежал мимо всего в паре метров от него, к большому облегчению потеряв его след. «Срань господня!» — выругался С-509 про себя, вскоре неуверенно выглядывая из своего укрытия и встречаясь глазами с новым товарищем, что также спрятался неподалеку от него. «Еще бы мгновение, и я бы присоединился к тем парням. Стой, стой, блоха, от судьбы не уйдешь!» Вдруг зарычал враг, брызнув слюной где-то в темноте. Его хриплый голос продолжил метаться по помещению, резонируя эхом, создававшим ощущение его вездесущности. «Вы все, все, все, все взлетите на воздух! Что вы сделали со мной, черви? Что вы сделали с нами? Посмотрите, что вы сделали! Вы взяли гребенку и ножницы, вы состригли головы тем, кто стоял не в строю, тем, кто не склонился, вы засунули головы в банки. Вы хотели создать утопию, а создали конвейер смерти. Вы думали, что вы победили войну, болезнь, голод, смерть. Но если война есть и ад существует, то они ближе, чем вы думаете, они ближе некуда, и после них уже не останется ни крыс, ни тараканов. Я сожру каждого, окрасив синим землю у своих ног. Сверхновая сожрет вас, она сотрет вас так, как вы стерли всех нас, когда мы посмели не соглашаться. С-509 оглядывался по сторонам, вертясь на месте каждую секунду, чтобы не дать шанса вновь подойти со спины и застать себя врасплох тому, кто желал играть с ним в что-то среднее между прятками и жмурками. Ставкой в этой игре была жизнь. Слетел с катушек. Это многое объясняет. Говорить с ним бесполезно. Но может мне удастся выманить его на удобную позицию, чтобы мой новый товарищ помог мне снять его. Похоже, он еще не понял, что нас теперь двое. Его взгляд снова пал на немногословного союзника, что ответил ему, объясняя жестами, где стоит искать террориста и что он прикроет сзади, если вдруг что. С-509 кивнул, нахмурившись серьезно, и вновь пополз, пригнувшись вперед, желая обойти позицию врага и выманить его на свет. Союзник стал двигаться за ним, держа дистанцию и прячась в темноте. «Ваши головы в банках, ваши жопы на бочках с порохом, вы на 8 чертовых бочках с тяжелыми ядрами, они рванут и вам решать этот ребус. У вас нет 8 лет и даже 8 часов, ваши часы сочтутся, ваши счетчики почти вышли, они огнем и светом сотрут в прах ваш бюрократический муравейник». Снова зарычало оно безумно из темноты. «Покажись, выйди на свет», — крикнул наконец С-509, найдя подходящую неплохо освещенную позицию, чтобы его самого было хорошо видно. «Ты знаешь, ни ты, ни я не сможем стрелять тут. Я брошу оружие и мы просто поговорим. Хорошо, что ты говорил о синей земле». Его пушка показательно громко упала на железный пол, после чего С-509 поднял согнутые в локтях руки. Это было рискованно, но он ставил на грамотную командную работу, на то, что злодея пробивает поговорить, на то, что ему просто нравится убивать и он захочет растянуть удовольствие, разорвав С-509 более контактно, а не застрелив издалека. И взгляд монстра, желающего достать его любой ценой, жадно блеснул где-то вдали красными огоньками, а затем опять метнулся во тьму, прячась. Зверь проглотил приманку. «Свет! А да, свет, свет!» Вновь захрипел голос, усмехаясь и взрыкивая. «Тебя стоит подсветить для начала. Я безоружен!» Вновь откликнулся С-509, вновь озираясь, чтобы не допустить внезапного нападения. «Я здесь». «Отлично, отлично», – прошипел зловещий голос уже тише, подбираясь все ближе. Он двигался довольно медленно и тихо, но в какой-то момент С-509 смог разглядеть его темные силуэты, вновь выдавшие себя звериным блеском глаза. Теперь он мог неотрывно смотреть на приближающуюся опасность в упор, продолжая стоять прямо у нее на ее пути. «Поговори со мной, Рик», — попросил он, стараясь чутко наблюдать за фигурой, все больше и больше похожей на нечто вполне конкретное. «Зачем ты так? Зачем ты пытаешься взорвать нас?» Он пытался заполнить паузу и, возможно, хоть немного оттянуть момент, когда большой двойник бросится на него. «Да какая муха тебя укусила?» «Муха!» — рявкнул тот, неожиданно взбесившись еще больше. Он совершил рывок вперед, выскакивая на свет прямо перед С-509, чуть ли не снеся его с ног. Тот отшатнулся назад, пятясь со все еще поднятыми руками и как будто прижимаясь к полу, невольно глядя вверх. Только сейчас, стоя перед террористом лицом к лицу, дыша ему в покрытую чужими брызгами крови грудь, он смог осознать масштабы и понять, насколько жестоким и кровожадным был этот Рик, этот демон со струящимися из лицевых щелей потоками порозовевшей пены. Оскаленные монструозные челюсти судорожно задрожали, готовясь выдохнуть промеж смертоносных зубов новый угрожающий рык и шипение, а широко распахнутые глаза налились еще большим бездумным безумием и желанием уничтожать все живое, что встретит их взгляд. Он уже встретил свою цель. «Ну же, стреляй!» — подумал С-509, едва не выкрикивая это, едва держась на дрожащих ногах и едва умудряясь сохранить уверенность на лице, несмотря на предельное нервное напряжение. «Что же ты медлишь? Он же разорвет меня на клочки голыми руками. Нет, зубами. Эта тварь меня сожрет, если тот парень не выстрелит прямо сейчас. Боже, боже праведный, стреляй уже наконец, чтоб тебя». Д-466 и В-023 вновь остались наедине. «Ну все, доигрался. Вот теперь хуже уже точно не будет», — вздохнул хищный преступник, апатично лежа на боку на лавке, скрючившись и поджав колени, чтобы уместиться. «После такого они едва ли отпустят меня. Думаю, меня казнят. Надеюсь, быстро. Но может, оно и к лучшему». «Да ладно тебе, лютый. Чё ты раскис?» Юриц присел на кортах рядом с его лицом. «Сбежишь же еще. И не из таких историй небось выбирался. Я даже не буду пытаться. Еще и ломка это. Мне так больно, так плохо, мне так хочется еще». Гигант затрясся от неприятной судороги, зажмурившись крепко, и его зубы застучали нервно. «Я между двух огней. Понимаешь, с одной стороны хочу выжить и выбраться, а с другой хочу уже доломать к чертям все и себя в том числе. Уничтожить. Не могу и не хочу так. Я не хочу жить так». Он вздохнул прерывисто, и хотя ни одна слеза не посмела покинуть его глаза, а убитый голос так и не дрогнул, это должно быть были самые горькие рыдания, на которые он был способен. «Просто убейте меня и закончите этот бесконечный ужас. Я должен был еще так давно умереть, вместе с моим миром, вместе с моей семьей». Этот большой, этот лютый Рик был так слаб и раздавлен в тот момент, хотя всего-то каких-то несколько часов назад убивал себе подобных с особой жестокостью и едва не изничтожил все живое на цитадели вместе с самим собой собственным. Это было как-то дико и немного стрёмно, но Юриц придвинулся еще ближе, заговорив тихо, будто пропустив или не восприняв всерьез все предыдущие факты. Ему по какой-то причине был по душе этот странный и глубоко несчастный человек, загнавший себя к пропасти. «Ну ни хрена у тебя, отходняк. Видать, реально сильная была дурь». Он положил ладонь на вздрагивающее плечо лютого, у которого даже не было сил отстраниться от чужого прикосновения. «Ничего, все пройдет. Покуришь травки и потихоньку слезешь. Я бы все сейчас отдал за косяк», — прошептал тот, дрожа. «Прям все?» – спросил Юриц, достав откуда-то из рукава своей полосатой из сине-черной спортивной куртки самокрутку и зажигалку. Он перехватил отчаянный и голодный взгляд, впившийся в бумажный сверток, как будто бы тот был из чистого золота. «На, бери, не боись, тебе сейчас нужнее как-то. Давай, прям тут, в участке. Все равно уже хуже не будет, сам говоришь». Лютый тяжело поднялся, садясь, вставил косяк между решетки намордника и сладостно раскурил, после возвращая зажигалку хозяину. Он затянулся и выдохнул через несколько секунд, и дымная вуаль мягко просочилась через щели и намордник, вырываясь наружу и обнимая его лицо. «Как у тебя это добро не изъяли на обыске?» «Умею прятать», — усмехнулся Юриц, подсаживаясь рядышком. «А у тебя, даже если запалят, отнять не посмеют. Хах!» — Постепенно мышцы перестали болеть и дрожать, тело расслабилось, оседая, да и на душе стало гораздо спокойнее. Все меньше и меньше вещей волновало и пугало Рика, хотя он понимал, что уже очень скоро будет суд, после которого его нелегкая жизнь очевидно закончится и скорее всего каким-нибудь хитровыдуманным и очень больным способом. Однако в тот момент он улыбался, потеряв связь со своей жестокой реальностью. «Лютый, говоришь, как давно вымерший ужасный волк, такое имя мне подходит, намного больше, чем дырявый или даже чем крыса. Я ведь по сути вымер уже, одно только тело осталось вот дотравить, и все, не будет больше В-типных, нас всех перебили». «Чё, реально?» – уточнил Юриц, заглядывая в чужие блуждающие где-то вдалеке глаза, ушедшие сквозь стену. А в других измерениях тот прикрыл глаза, промолчав, а затем снова затянулся. Пустота. Обвиняемый Рик из земного измерения В-023, в связи с недавними событиями назван сотрудниками полиции лютым, выразительно и потрясающе четко для Рика читал кто-то с планшета. Паспортный номер гражданина цитадели R02009666-0023, рост 7-6 фута, вес 264,5 фунта, семьи нет, все мертвы, родная планета уничтожена 8 лет назад зеленой смертью, официально присоединился к цитадели 3 года назад, живет в центральном секторе, работает в баре рекурсия, имеет альтернативную человеческую анатомию, рацион. Исключительно свежее мясо и кормовые объекты для змей. Особые приметы. Опустите это, мы видим, как этот диноцерат выглядит. Переходите сразу к сути. Прервал его кто-то из советников, игравших роль судей. Тот мягко прокашлялся и вновь продолжил читать четко и с выражением. Подсудимый обвиняется в учинении беспорядков на улицах цитадели, порче общественного имущества, многократном особо жестоком убийстве, каннибализме, попытки совершить террористический акт с использованием оружия массового поражения, 8 нейтрино бомб, нападение и убийство множества риков при исполнении. Скованный по рукам и ногам словно Фенрир, Лютый едва стоял, покачиваясь как тростинка на ветру от слабости и ужасного чувства голода. Ему все еще было плохо. Плохо было и до этого, где-то уже 2 или 4 месяца, но сейчас было абсолютно невыносимо. Золотистый, как и многие элементы цитадели, зал суда, напоминающий храм, вызывал рези в мутных глазах и еще большую головную боль. Горе хищник удивлялся про себя, неужели Рики, неужели он сам настолько сильно любит золото, что готов окружить себя этим желтым, дорогим, но абсолютно безвкусным металлом. Рики не боги, чтобы ходить в золоте. Рики – настоящие дьяволы. Каждый из них, никто не видит дальше своего носа. Чтец продолжал звонко, но мелодично зачитывать текст. Его чистый голос был таким странным, не риковским совсем, ангельским, успокаивающим, несмотря на тяжкое содержание читаемого им текста, рассказывающие в сухих лаконичных подробностях о событиях недавней ужасной ночи. От его странного звучания удивительно сильно хотелось спать. Иногда Лютому казалось, что он действительно выпадает из реальности и пропускает половину мимо ушей, засыпает буквально стоя и просто чудом не падает. Также при исследовании содержимого его желудка были обнаружены алкоголь, следы амфеталмаза, сильно действующего стероида, останки грызунов. Тот Рик вдохнул чуть нервно, будто специально делая зловещую паузу, чтобы сказать следующее. Останки риков, которых он уменьшил при помощи своего оружия и проглотил заживо. Один из них опознан как C-144, отдыхавший в баре рекурсия. Личность второй жертвы пока не опознана. Кроме них был также обнаружен пенис C-145, что скончался на месте от болевого шока. Че черт, главный офицер даже снял фуражку от волнения, помолчав немного. Вот так вот живешь себе, работаешь на благо обществу, а потом тебя сжирает заживо, эта тварь. Я не хотел. Проснувшись, прохрипел В-023, так тихо, что он сам себя почти не услышал. Звук застрял и споткнулся в его голосовых связках, не пройдя дальше. «У меня вопрос к подсудимому». Квантум Рик, один из советников, поднял руку, желая перехватить право говорить. «Как к вам в желудок попал член Рика C-145?» В-023 немного не ожидал вопроса, тем более такого, поэтому он замешкался, но ответил. «Вероятно, что я откусил его и проглотил, но я этого не помню». По залу прошлась волна шепота и смешков. «Я сформулирую вопрос иначе. Как его член оказался у вас во рту и что заставило вас сомкнуть челюсти? Была ли это досадная случайность или умышленное желание откусить член?» Мы все знаем подобную историю. Ваша честь, я хоть и каннибал, не отрицаю, но ни Армин Мильвис и не склонен к тому, чтобы кому-то отсасывать или откусывать. И если уж я собираюсь кого-то укусить, то точно не за причиндалы. Намного эффективнее кусать за горло. Если это и произошло, скорее всего потому, что тот Рик сам размахивал своим достоинством у меня перед носом. Но я не гей, если вы на это намекаете. Но зачем же тогда вам эти отверстия в щеках? В-023 вздохнул, прикрыв глаза, но затем снова поднял вымученный взгляд и стал объяснять. Это анатомическая особенность, присущая моему биологическому виду. Эти щели позволяют шире раскрывать челюсти, что упрощает заглатывание. Зал снова наполнился легкими смешками и хрюканьем. Более крупной добычи, смех в зале еще немного усилился. Какой объем вы можете проглотить за раз? Протестую. Какое это отношение имеет к нашему следствию? Воскликнул начальник охраны с негодованием. Этот мудак убил многих наших людей и заминировал ядро цитадели. Да, я очень виновен. В-023 быстро закивал головой. «Я террорист, наркоман и каннибал, опасный для общества. Дайте мне пистолет, я сам застрелюсь». Протест отклонен. Совету очень интересно посчитать, сколько членов влезет в рот подсудимого. Лютый Рик задрал голову и вознес свой жалобный молящий взгляд к золотому потолку зала советов. Драйвер дубу дал, вероятно, очень своеобразная версия фразы «Я в глубокой боли, помоги мне». Сказанное Лютым на одном из устаревших птичьих диалектов. «Господь, если вдруг ты все-таки существуешь, убей меня прямо сейчас». «А как мы узнаем это?» — спросил Рик ЛВ. «Члены-то разные бывают, даже у Риков. Членрик вот вообще один сплошной ствол с мошонкой вместо ног. Элементарная математика, коллега. Мы проведем простое исследование. Нужно измерить объем всей их хуев на цитадели», — ответил Квантум, элегантно описав руками большой круг в воздухе. «Найти среднее арифметическое, а затем на него разделить общий объем, который может запихнуться в рот лютого Рика. Так мы узнаем, сколько членов можно сунуть туда за раз». «Вы серьезно?» Горе подсудимый, готовый сквозь пол от стыда провалиться, вздернул бровями. «Нельзя ничего в эти щели сувать, они не для этого. Там острые зубы, это все равно, что присунуть мясорубки». Однако советники не слушали его. Полет их смелой мысли уже несло дальше, все дальше и дальше от темы разбирательства. Суд все больше и больше походил на какое-то шоу, от которого у Лютого горело все, и его длинные уши, и дырявые щеки, и спина, и пониже спины. «А как вам это? Пасть Лютого не вместит того хуя, что я кладу на межгалактическое правительство». Зал снова рассмеялся. «Джентльмены, джентльмены, сколько щелей в лице этого парня? 6. А сколько членов в Верховном Совете? Какое совпадение». Зал суда уже почти лежал, надрывая животы и давясь слезами. Возможно, если бы Лютый не чувствовал себя таким ослабшим после наркотиков, он мог бы воспользоваться ситуацией и попытаться сбежать, и они бы не заметили даже этого. Однако он уже ничего не хотел, а тут кто-то сбоку чуть ли не песню затянул. «Лютый, самый средь нас не ебабильный зверь, у него не бывает открытых дверей, у него нет незащищенных щелей. Да хуя из хуя он сжирает людей, да уж, видно, все же нет бога», — прорычал Лютый тихо и умудрился приложить свою когтистую лапу к лицу даже в наручниках. «Но вот дедушка Зигмунд гордился бы вами, небось смеется там, в гробу, мудила». Глава системы безопасности возмутился. «То есть он заминировал цитадель 8 мощнейшими нейтрино-бомбами, которые были так ебануто собраны, что моим людям пришлось не разминировать их, а выкинуть их в необитаемую пустошь через портал. И он зверски убил кучу Риков. Но вас больше интересует, как чей-то член оказался у него во рту. Подумайте, что скажут люди. Хуй на блюде!» — выкрикнул кто-то из зала, после чего снова поднялся балаган. «Не могу поверить», — продолжал начальник, повышая голос и пытаясь отвоевать назад внимание к своей персоне. «Куча людей погибла, С-509 чудом спас ваши жизни, а вы просто положили хуйна». Новый взрыв хохота в зале полностью заглушил его, и его новая тирада просто захлебнулась. «Вы правы», — вдруг раздался серьезный голос вскочившего с места Рика Прайма, заставивший других Риков в зале замолчать до звенящей тишины. «Мы заостряем внимание не на тех вещах. Эй, Рик, ты, глава системы безопасности, вы не могли бы рассказать нам, каким именно образом неадекватный, накачанный в щи Рик, не понимающий, что творит, смог обойти охрану и заложить бомбы в самом важном месте на цитадели? И почему вы скинули его охуенные бомбы на необитаемые пустоши, когда можно было обложить ими базы той же федерации. Нет, вы не можете ответить. Что ж, вы уволены. Новым главой системы безопасности пусть становится Лютый. Чего? Жахнул весь зал, после чего погрузился в страшную тишину. Экс-глава системы безопасности был в шоке и бешенстве одновременно. Сам Лютый заторможенно моргал, глядя прямо перед собой, так как окончательно потерял логическую цепь всего происходящего. Ему даже казалось, что он попал в измерение нелепых порнографических сюжетов, и это только затравка, а самая нелепейшая и абсурдная часть действа ему еще предстоит. Не приведи дьявол, конечно, лучше бы все это было дурным пьяным сном. Да, пожалуй, с этим я погорячился. Прайм замешкался, делая паузу и чуть оседая, а потом поднял указательный палец вверх, обратившись к залу. Одну секунду. После этого все шестеро советников скучковались вплотную друг к другу, отвернулись от всех спиной и стали о чем-то друг с другом шептаться. В зале тоже начались перешептывания. Спустя некоторое время один из шестерки лидеров выпрямился и объявил, повернувшись к аудитории: «Господа, технический перерыв. Совет удаляется в зал совещаний, чтобы принять решение». Лютый Рик был настолько раздавлен, что не заметил, как заседание кончилось. Об этом он узнал, когда зал понятых начал потихоньку расходиться, а С-509 вместе с каким-то еще охранником подошли ближе, чтобы снять с подсудимого наручники. Выглядел герой-спаситель чрезмерно счастливым и довольным собой. Прям лучился изнутри от удовлетворения. «Что ж, поздравляю. Похоже, мы оба вышли победителями», — улыбнулся С-509, пока охранник что-то злобно и недовольно ворчал под нос, борясь с наручниками. «Что?» Лютый очнулся, наконец осознав себя здесь и сейчас. «Я тут, немного выпал. Че, что они сказали? Что произошло?» С-509 снова улыбнулся заботливо и сделал немного журящую паузу, коротко покачав головой, как будто разговаривал не с Риком, а с маленьким недалеким ребенком, который не понимает, что происходит вокруг, чем вызывает сладкое умиление у взрослых. «Ты пришелся по душе совету, так что они не только пощадили тебя, но и нашли тебе работу в системе безопасности. Однако теперь ты не имеешь права жить на цитадели, покупать на ее территории алкоголь и наркотики и приносить их с собой извне. Так что советую взяться за себя, да и найти себе домик по каталогу опустевших или вернуться в свой родной. Да и я не держу на тебя зла. Как-никак, меня повысили за то, что я спас всех нас и тебя в том числе, когда поймал и остановил тебя там, в ядре. Так что мы теперь почти коллеги». «Серьезно? Они так сказали? Они дали мне должность в центре? Что? Ага». Собеседник самодовольно кивнул, прищурив глаза и чуть задрав голову вверх. Лютый даже скривился, передернувшись и нервно оскалившись, а затем проговорил медленно. «Это было самое дурацкое решение, которое могло прийти в голову Риков. Меня, торчка и убийцу, да за что?» Затем его глаза устремились в сторону, замечая, что Рики вокруг продолжают стоять и шептаться, поглядывая в его сторону, посмеиваясь и проводя пальцами по своим щекам, рисуя на них щели. Они не смотрели на него, как на убийцу, они смотрели на него как на посмешище и потенциального героя отменного порнографического контента. «Ох, не переживай так, Люточил. Каждый имеет шанс на еще один шанс, а ты слишком строг к себе. Я читал твое досье и смотрел запись твоих воспоминаний. Ты не такой уж и плохой человек, каким кажешься, и довольно талантливый». С-509 продолжал говорить ободряющие вещи, от приторной на фоне всего прочего доброты которых смутно попахивало фальшью и неведомым подвохом. От его мирных слов почему-то становилось еще обиднее и страшнее, хотя он был единственным, кто пытался поддержать его. Лютый не понимал, что в нем не так, в этом С-509, но он чувствовал это очень явно. От него хотелось бежать прочь, как от хищного цветка, который пытался любыми сладкими любезностями заманить его в ловушку. «Да иди ты нахрен, я не просил спасать меня», наконец выпалил Лютый, оскалившись и чуть нависнув над уступающим в размерах собеседником, чем заставил изрядно занервничать второго охранника, но потом вдруг сорвался с места и быстрым шагом поспешил удалиться из здания суда. Он шел вперед, стараясь не оборачиваться, вжимал голову в плечи, задирал воротник халата, прижимал ладони к щекам, только чтобы закрыть свои щели, чтобы никто не смотрел на него. На улице перед зданием его встретили Рита, Стенки и примкнувший к ним Юриц, которых почему-то не посчитали важным пустить на суд хотя бы в качестве безучастных зрителей и чью заслугу в новом именовании Лютого нагло приписали кому-то там из полиции. Лютый попал в бесцеремонные руки друзей, пытавшиеся остановить его упрямое движение вперед, чтобы расспросить обо всем, что было в зале суда. Это было непросто, он будто не замечал их, продолжая идти и желая только чем-нибудь закрыть свою оригинальность, сокрыть себя под платком, чтобы не показывать себя никому больше, и по возможности даже не смотреть в зеркало. Ночь, которую Лютый так и не вспомнит. Почему ты делаешь это? Зачем? Объясни мне, наконец, что тут происходит. Голос сжатого в чужой ладони маленького С-509 звучал до боли надломленно. Он не понимал, что конкретно происходит и почему именно так, но прекрасно осознавал, что облажался по полной. Несмотря на всю свою осторожность и собранность, он допустил ошибку и обидно потерял свой шанс тогда, когда думал, что самое худшее уже позади, и зверь, на которого он так самоотверженно охотился, повержен. Незнакомец смотрел на своего уменьшенного двойника, практически не отображая глазами эмоций. Он сидел на полу по-турецки, а подле него, распластавшись и чуть раскинув перед собой согнутые в локтях руки вниз животом, лежал оглушенный МВ-023. Из его приоткрытой безвольно перекошенной пасти все еще струилась слюна, натекая под губами на металлический пол, а парализованные конечности иногда еще судорожно вздрагивали под нервными импульсами, заставляя когтистые пальцы резко сжиматься, будто ему снился неспокойный сон. Даже правое веко так и не смогло полностью прикрыть уставившийся в никуда глаз, оставив его мутный взгляд сверлить темноту. Незнакомец все молчал, не отвечая на вопросы, щемящие неизвестностью душу и разум С-509. Он отложил рядом с поверженным хищником его же сейзаритовую пушку, которая была ему более не нужна. «Это не имеет значения», — наконец произнес незнакомец отстраненно. «Ты просто оказался не там, где нужно, хотя и очень кстати. Прости, ты ведь С-509, я правильно запомнил твой номер». Получив нервный кивок в ответ, он продолжил, едва торжественнее. «Хорошо, твой подвиг не будет забыт. Ты хороший страж, отличный работник года». После этих слов он жестким щелчком отвесил крохотному реку щелбан, после чего его маленькое тельце вздрогнуло, задубев, а затем через пару-тройку секунд обмякло в ладони. Предатель ухватился посильнее за волосы потерявшего чувство В-023 и приподнял его тяжелую голову, мокро отрывая ее от пола и задирая вверх, так, что челюсти снова безвольно приоткрылись. Немного поколебавшись, он пальцами перехватил мелкого за руку и осторожно опустил его в разинутую пасть. Хотел было пропихнуть его пальцами чуть глубже, однако зубы хищника вновь задрожали в судороге, грозясь ненароком схлопнуться сами собой, и он отдернул руку, предпочитая взяться за оружие. Рик усмехнулся своим мыслям, а затем просто пропихнул кончик бластера между челюстей с неприятным звоном, задевая острые зубы, и медленно надавил, продвигая ствол вперед. Бледная рука очередной жертвы скрылась за сухими изъеденными ветром губами, а за ней сантиметр за сантиметром пропадал длинный ствол, уходя все глубже и глубже. Напрягаясь чуть сильнее, Рик запрокинул чужую голову выше, чтобы иметь возможность предельно затолкать оружие в глотку, чтобы уж наверняка. Когда пистолет достиг предела, безвольный хищник глухо и машинально проглотил, после чего ствол был успешно вызволен обратно. Между приоткрытыми губами и дулом протянулась ниточка поблескивающей слюны, исчезающая по мере удаления. «Хорошо, большой парень», — проговорил Рик, немного брезгливо щурясь, когда немного чужой вязкой слюны попало на его одежду. Затем он снова сменил инструмент в своей руке, приставляя новое оружие ко вновь легшей на пол голове зверя. Он легко улыбнулся, осознавая, что его работа подходит к финалу и идеально сработавший план практически завершен. «А теперь, ты забудешь наш разговор». Бедный вымирающий Рик из В-023, попутавший адреса цитадели и межгалактического правительства. 22, о вкусах не спорит. Примечание к части. «И лови агирланд рубы из хернами. Хиз гирл донт э лови ме, бут э лови хер юст хесами. Рубы, рубы, хоф и вант йоу. Лики эк хост, и эм гонна хаунт йоу. Рубы, рубы, рубы, вил йоу бемине. Саметиме, с, дион рубы бабы. HTTPS/UN 959 усерапицом C851336V851 336536 1C48EFRMTLS в дзок JPG, пич. По гаражу и за его пределами расходились мелодичные звуковые волны, заставляющее бедра игриво покачиваться из стороны в сторону. Рик, пританцовывая и подпевая под старый проигрыватель, мягко перемещался между столешницей и полками с тряпкой и пульверизатором с моющим раствором в руках. Он играючи переставлял предметы и протирал пыль, иногда потряхивая локтями в воздухе, щелкая пальцами и жестикулируя, будто вел театрализованный диалог с несуществующей собеседницей. «Год самех уксантки с сестуел, и эм гонна гивитхе малу то йоу, но флистина, рубы, хен вил йоу бемине». Именно таким Марти застал его этим утром, когда осторожно подкрался к гаражу и робко заглянул в дверной проем, поющим и танцующим у рабочего места. Лютый не замечал его, так как стоял к нему спиной, плавно отклоняясь то вправо, то влево. «Руби, детка». Он уже забыл, когда последний раз наводил порядок в мастерской. С тех пор, как Марти заболел, кажется, прошла целая вечность. Не сказать, чтобы он до этого особо следил за чистотой рабочего места, но пока гараж был обитаем, запустение будто бы само собой обходило его стороной. Сейчас же, после переломного момента и последующих тяжелых событий на цитадели, этому месту требовалось обновление. Да и сам Рик чувствовал себя обновленным, как и его мальчик. «Будешь ли моей?» Однажды Марти случайно шаркнул ногой о порожек, заставив Рика вздрогнуть, выйдя из своего транса и, подшатнувшись к проигрывателю, выкрутить звук на минимум. Лишь затем Лютый обернулся, будто бы воровато пытаясь скрыть под ковер тот факт, что он действительно пел и танцевал под, пусть и старомодную, но легкомысленную музыку. «Ах, это ты, Марти!» — обратился он к мальчику так, как будто ожидал увидеть кого-нибудь еще помимо него. Затем вновь сделал музыку чуть громче, склонил голову на бок и шагнул ближе, участливо наклоняясь к мальчику. «В чем дело, приятель? Выглядишь каким-то потерянным, что ли? Все хорошо, надеюсь. Как там твои ссадины?» Тот замялся, отводя взгляд. Рик, я думаю, я опять чем-то заболел», — произнес Марти как-то несчастно и взволнованно, подходя ближе, а позже, встретив вопросительный взгляд, решил пояснить. «Моя чешуя, она отслаивается. Смотри». Марти приподнял голову, показывая Рику свою шею. Тот склонился еще ниже, вставая на одно колено, и усмехнулся тихо, а затем осторожно провел острым когтем по маленьким розоватым чешуйкам несколько раз, легко соскабливая верхний слой и складывая оторванные кусочки грубой кожи в ладонь. «Все в порядке, мелкий. Совершенно нормально. Что твоя чешуя линяет?» «Линяет? Так значит, я не заболел? Ты абсолютно здоров, Марти. Ты просто растешь. Причем довольно быстро». «Ох», — мальчик улыбнулся. «Интересно, вырасту ли я таким же большим? Как знать. После чистки чешуя мальчика вновь стала яркой и нежной. Рик пересыпал оторванные кусочки посеревшей плотной кожи в ладошку Марти. Тот озадаченно посмотрел на эти богатства и снова на Рика, что опять вернулся ко столу, взявшись за инструменты для уборки. «И что мне с этим делать, Рик? Должен ли я положить их под подушку или... Хотя это же не зубы. Не думаю, что зубная фея занимается таким». «Что?» — Рик удивился, едва оборачиваясь. «Ох, ты должно быть о чешуйной ящерке». «Чьи чешуйная ящерка?» — переспросил Марти, подходя ближе и пытаясь заглянуть Рику в лицо. «Ну, что-то вроде зубной феи, Марти, только по части чешуи. Если зарыть старую чешую в саду, она оставит тебе монетку». Рик услышал, как Марти пронесся мимо него и, прихватив с собой садовый совок из ящика с инструментами, хлопнул дверью, выбегая на улицу. Затем старик увидел через окно, как мальчик ищет себе подходящее место на участке и садится копать ямку. Лютый вздохнул глубоко и приложил ладонь к лицу, продолжая одним нетравмированным глазом наблюдать за Марти сквозь разомкнутые пальцы. «Ну что за бред ты ему сказал? Какая еще нафиг чешуйная ящерка? Ему же не 3 года». Он отвернул лицо чуть в сторону, закрыв глаза и отложив тряпку, кашлянул пару раз. Его родители никогда не оставляли ему монетку ни за чешуйки, ни за выпавшие зубы. Они говорили это сказки. И он сам никогда не оставлял монетки для маленькой Бет. Он не верил в чешуйную ящерку. Она никогда не приходила к нему и не оставляла монеты. Никто не приходил. Подарки появлялись только на день рождения и на Рождество, но Рик всегда знал, что святой Николай тут совсем даже и ни при чем. Марти закончил закапывать чешую, предвкушая скорое чудо. Кроме того, он вспомнил о том, что Рик пообещал ему показать настоящих восточных драконов. Самое время должно быть было напомнить ему об этом и отправиться на спокойное, не предвещающее ничего плохого приключение, точнее прогулку. Он вернулся обратно в приподнятом настроении, кинул совок обратно и подошел к раковине, чтобы вымыть испачканные в земле руки. Рик молча сворачивал брезент, открывая оружие, над которым работал. Музыка больше не играла. Тишина в гараже выглядела настораживающей и чуть гнетущей, но Марти этого почти не заметил. «Ты скоро закончишь?» – спросил он у Рика. «Может быть, тебе нужна помощь?» «Я закончил протирать стол и полки, а также убрался в клетке», – ответил тот по обыкновению спокойно, таким голосом, что его легкую грусть невозможно было отличить от его обычной манеры говорить, особенно ребенку. «Теперь я хочу заняться 12-стволкой, потому что я очень сильно выбился из графика из-за твоей болезни. Ее надо закончить как можно быстрее. К тому же у меня кончаются деньги». «Ау, ох!» Марти смутился, почувствовав, что не заслужил увеселительную прогулку. «Прости, это все из-за меня». «Нет, нет, в этом нет твоей вины», запротестовал Рик, а потом чуть отшатнулся в сторону, ногой пододвигая табуретку к столешнице. «Иди сюда, думаю, тебе будет интересно. Мы ведь начали делать ее вместе. Вместе и закончим». Марти забрался на табуретку, встав на нее ногами и облокотился на край стола, чтобы видеть оружие, лежащее на рабочей поверхности. «По правде говоря, я только смотрел», признался Марти. Рик ухмыльнулся щелями, проводя манипуляции. «Ну, я думаю, ты не просто смотрел, но и мотал на ус. Ну-ка скажи мне, чем это оружие отличается от других подобных?» Марти задержал дыхание от ужаса, будто он стоит в школе перед доской перед всем классом, а домашняя работа не выполнена, более того, абсолютно им забыта. «Ну-у-у». Сначала он впал в ступор, не в состоянии вспомнить и слова из того, что ему когда-то говорил Рик. «Пушка, она, 12-ствольная. Так, продолжай, Марти». Рик хитренько ухмыльнулся, орудуя отверткой. Марти судорожно напрягал извилины, пытаясь вспомнить еще подробности. Затем он стал вспоминать не слова старика, а образы, которые он видел, и действия, которые ему пришлось совершать. Крутится и стреляет из таких кристаллов, оранжевых кристаллов, которые мы добыли из шахты. Стреляет быстро, потому что, она очень мощная, и кристаллы мощные, большие. «Ну что ж», Рик вздохнул и поднял руками одну из крупных деталей. «Рад, что ты запомнил самое важное. Ты прав. Вот смотри, это магазин с кристаллами, который вращается вокруг своей оси. А тут у нас точечный излучатель. Когда свет проходит через призму, то есть через кристалл, пушка стреляет, а призма нагревается. Но когда барабан проворачивается через охладитель, призмы успевают остыть. Пока одни нагреваются, другие охлаждаются. Таким образом, у этого оружия не только большая огневая мощь, но и скорострельность. И перезарядка почти не требуется. И это довольно сложно. Но я постараюсь запомнить», — ответил Мартини уверенно, проследив за движениями Рика, которые пытались объяснить ему принцип работы сего орудия. Тот одобрительно хмыкнул, кивнув головой и продолжил сборку, довольно быстро соединяя детали. «Так работает почти любое лучевое и световое оружие. Всегда есть маленькая лампочка и кристалл, который преломляет свет, делая его опасным. То же самое с сейзоритовой пушкой». Марти задумался, отводя взгляд в сторону окна. Он заметил там соседскую кошку, что гордо тащила в зубах трупик пойманной ею мышки. Мальчик покривился. «Слушай, я хотел тебя спросить, а как на вкус другие животные? Ну то есть, мы вот едим крыс, иногда ты ешь кроликов, и всякое разное тоже. Так вот, мы же можем есть птиц, или рыбу там, еще что-нибудь». «А во, Марти», — вздохнул Рик, удивившись немного такому вопросу и приподняв брови. «Ну, у каждого свои вкусовые пристрастия на самом-то деле. Что до вкуса, вкуснее и нежнее, конечно, травоядные и зерноядные, а не хищники. Но вот птиц я не люблю, потому что у них перья. А рыба, ну, можно, но это, такое, скорее для азиатов. Хаем, у тебя есть желание попробовать что-то еще? Должно быть, тебе ужасно надоели крысята». «Ну, наверное, просто, я не был уверен, что ты справишься с чем-то крупнее. Но если ты морально готов попробовать совладать с хомяком, цыпленком или взрослой крысой, крольчонком или, может быть, уменьшенной коровой». «Нет, нет, лучше не надо», – запротестовал мальчик. Рик усмехнулся. «Неужели на человеченку потянуло, как были на вкус те хулиганы, а? Ну не еет, Рик», – запищал Марти. «Это слишком». «Да ладно тебе», – Рик смеялся тихо, проводя подогнутой фалангой пальца по густому черному фингалу под своим глазом, который заработал недавно. Мы могли бы кормиться плохими парнями, делали бы благое дело. Марти поморщился и помотал головой в ответ. Рик поднял голову, все еще ухмыляясь. «Ну, надеюсь, что однажды ты спросишь меня, какого это, проглотить живого человека. Скажу тебе одно, стоит того, чтобы начать». Мальчика передернуло от одной только мысли об этом, но затем он все же задумался о том, а есть ли кто-нибудь, например, в школе, кого бы он действительно хотел съесть. Может, какой-нибудь хулиган, или даже те Марти, что напали на него, и те Рики, что угрожали им. Но затем он снова ужаснулся своим мыслям и решил для себя, что не хочет это пробовать, да и думать об этом. Если бы он кого-то и хотел съесть, то, наверное, говорящий кекс на ножках. Но это должно быть было уже невозможно с его новым организмом. Как, к сожалению, и в случае с иными кондитерскими изделиями и прочими блюдами, которые ему так нравились. «Что ж, полагаю, практически готово», — сказал Рик в скором времени, беря в обе руки полностью собранное внушительного вида оружие и показательно проворачивая барабан рукой. «Осталось только опробовать на каком-нибудь пустыре». Уже через несколько минут они оба стояли в защитных строительных очках недалеко от Великой Китайской Стены. Действительно Великой Стены, что была аж на целых 2 метра выше обычной, что в общем-то было не так существенно. Рик часто проверял оружие в родном измерении где-нибудь подальше от своего дома. Он почему-то любил взрывать и расстреливать достопримечательности. Сам не совсем понимал, откуда у него такая тяга к вандализму, хотя чаще всего в такие моменты он казался себе хтоническим кайдзю, разрушающим чужие архитектурные подвиги, как карточные домики. Потому особенно сильно от его действий страдали Нью-Йорк и Токио. Это забавило его чудовищную натуру, даже несмотря на то, что там давно не было людей и кроме него самого никто не мог оценить масштабы разрушений. Теперь, возможно, еще и Дикий мог полюбоваться его стараниями. «Ну что, не хочешь совершить первый залп, Марти?» — спросил Рик, мотнув головой в сторону стены. «Смеешься, Рик?» — усмехнулся тот нервно. «Эта штука размером с меня. У лучевого оружия практически нет отдачи. С ним может справиться даже ребенок». Старик опустился на одно колено и поднял оружие на изготовку, придерживая приклад рукой. «Давай я буду держать и целиться, а ты зажмешь спусковой крючок». Марти пожал плечами и хмыкнул одобрительно, подходя ближе и становясь справа от Рика. Он приблизился и обхватил рукоять, кладя палец на спусковой крючок, а затем зажмурился, готовясь к грому от выстрела. Но крючок не поддался. «Эн не стреляет, Рик», — сообщил мальчик взволнованно. «Конечно нет, сними с предохранителя сперва», — улыбнулся дедушка. Марти охнул смущенно, а затем последовал совету. После того стоило ему едва коснуться крючка вновь, как барабан закрутился с тихим шипением и из сопла посыпалась плотная очередь световых пучков, которые в считанные мгновения достигли могучей каменной кладки и с грохотом заставили небольшой участок стены разлететься на пыль и осколки. Мальчик вздрогнул, отдергивая руку. Над дрожащей от многочисленных взрывов стеной еще долго клубились пыль и дым. Довольно крупный ее кусок был разбит начисто и теперь представлял из себя ужасный глубокий скол. «Отлично, все именно так, как было в расчетах. Идеально», — прокомментировал Рик, вглядываясь вдаль и оценивая масштаб разрушений. «Круто», — произнес Марти задумчиво, тоже весьма довольный результатом. Немного выждав, Рик поднялся с колен и встал в полный рост, а затем с небольшим поворотом корпуса выдал еще одну довольно длинную очередь, проходясь по периметру стены и оставляя внушительные дыры после каждого попадания. Сама пушка стреляла и прокручивала барабан тихо. Грохот исходил только от разлетающегося на куски камня. «Как думаешь, пробьет насквозь или нет, с этой дистанции?» Стрелок встал в удобную для себя стойку и стал беспрерывно палить в стену в одно и то же место, постепенно проделывая там огромную дыру, в результате чего в скором времени часть стены просто обвалилась, на некоторое время скрыв все за густым облаком пыли, которое даже умудрилось долететь до Рика и Марти. Подобным образом прошло еще несколько часов. Рик стрелял с разных дистанций, одиночными выстрелами и длинными очередями, превращая стену в руины, иногда делая замеры при помощи лазерной рулетки и высчитывая что-то в уме, тщательно проверяя и испытывая возможности своего творения. Сначала смотреть на взрывы было довольно весело, но позже Марти наскучила эта бесконечная пальба, и он уже не обращал особого внимания на действия Рика, просто ошиваясь вокруг и пиная камни под ногами в ожидании, пока тот закончит испытание. Окончательно превратив участок Великой Китайской в кучку камней и пыли, Рик наконец удовлетворился результатом. Однако это было еще не все. Ему хотелось проверить пушку на живых существах. Портальная пушка наконец сменила замылившийся в глазах пейзаж, и пред ними предстали необычайно голубого цвета равнины, простирающиеся до самого горизонта аккуратными будто бы масляными мазками, кое-где разбавленными вкраплениями серебристых водоемов, озер, рек. Воздух здесь был свеж и чист, приятный прохладный ветер трогал лица и волосы. На полях на некотором расстоянии друг от друга, подобно гигантским коровам, паслись многочисленные животные глубокого синего цвета, соответствующего колориту окружающих пейзажей. Они походили не то на огромных овец без шерсти, не то на жирные раздутые и дряблые мешки на ножках. Их кожа была морщинистая и складчатой, как у шарпея, прищуренные гнойные глаза, почти утопающие в складках век, апатично оглядывали владения, а огромные щеки медленно шевелились, пока безрогие твари лениво пережевывали траву голубых и фиолетовых цветов. «Ой, фу, какие они!» – произнес Марти, поморщившись от некоторого отвращения. «Да, мне тоже не нравится», – признался Лютый. «Уродцы, а они ведь травоядные?» «Да», – уточнил Марти. «Может, они хотя бы вкусные?» «Хах, мне нравится ход твоих мыслей, Марти, но, к сожалению, из-за местного химического состава они для нас токсичны, так что нет, но разлетаются на куски они смачно». Марти хмыкнул задумчиво. «Ты хочешь убить их, за то, что они некрасивые и не нравятся тебе? Ну, должен же я понять, как именно пушка разносит живых существ. На то она и пушка». Рик вскинул оружие, взяв на мушку одно из ближайших животных, готовясь открыть по нему огонь. «Сейчас мы это протестируем». Марти заметил, как из-за существа выходит еще двое таких же, но поменьше, также беззаботно щиплющие траву под ногами. Он схватил Рика за край халата и дернул его, сбивая прицел и отвлекая. «Может, тогда убьем другое животное, которое потом можно будет съесть? Ну, чтобы хоть не зря убивать его, раз уж приходится». На некоторое время Рик замер задумчиво, а затем вдруг воскликнул восторженно. «Черт возьми, Марти, ты подкидываешь мне просто невероятные идеи. Совместить тест оружия с охотой – отличная мысль. А я ведь даже не завтракал сегодня и вполне голоден, чтобы съесть целого слона». Он не шутил. Следующей точкой их пребывания стала настоящая журчащая кузнечиками огненно-рыжая саванна, являющаяся почти полной противоположностью голубых долин чужой планеты. Солнце уже собиралось садиться, но было еще достаточно высоко, а нагретая земля все еще источала невыносимый зной, заставивший Рика избавить свое тело не только от платка, но и от халата. Впрочем, жара не сильно отвлекала его от великой радости. «Пресвятая мать Тереза на капоте черного Бентли», — проговорил, точнее почти простонал Лютый, жадно и восторженно чавкая над миниатюрной раскуроченной на куски тушкой его любимого размера. «Я никогда бы не подумал, шумный глоток, что слоны такие вкусные. Ну разве что, шкура жестковата только. Марти, Марти, ты уверен, что не хочешь попробовать?» «Не, спасибо, Рик, ешь сам», — ответил тот, тяжело дыша из-за африканской жары, безмерно потея и судорожно отмахиваясь рукой от лезущих в глаза мух. Он сидел возле лежащей на сухом бревне двенадцатистволки и придерживая ее рукой, чтобы не соскользнуло, и поскорее. «Мне кажется, я слышал неподалеку льва. В данный момент, Марти», — проговорил Рик, выплевывая бивни на ладонь, — «ты тут опаснее льва, слона, страуса и даже бегемота с медоедом. Ты самый опасный сукин сын в Африке. Если что, просто стреляй из пушки по всему, что к тебе подойдет ближе, чем на 200 ярдов, чтобы наверняка». Марти лишь тяжело вздохнул, прикрывая лицо от мух, солнце который раз уже окровавленных рук и лица его Рика, чтобы не видеть его таким. «Некоторые вещи не меняются, их просто приходится терпеть». Когда они вернулись домой, в их часовом поясе уже был глубокий вечер, и хотя нынешние приключения не были таким уж насыщенными событиями, как то обычно бывало, и в этот раз в основном состояли только из тестовых испытаний для нового оружия и пары перемещений в пространстве, Марти совсем вымотался. Он едва дополз до своей комнаты, опустился на кровать и отрубился прямо в одежде, проснувшись лишь посреди ночи и лишь затем, чтобы выпить воды, все-таки облачиться в пижаму и спать дальше мертвецки хорошим сном до самого утра. Утром, чуть рассвело, он спустился вниз, прошмыгнув мимо спокойно спящего на диване Рика, и тихонько вышел на улицу, во двор, где стояла утренняя прохладная дымка. Грязный замусоренный газон был мокрым от росы. Марти немного поежился, а затем отправился к своей ямке. Он бережно выкопал когтистыми руками землю, ожидая порадовать себя чудом, однако, Марти задумался. Хм, возможно, чешуйная ящерка просто задержалась в пути, а может, она просто не живет здесь? Действительно, что ей делать здесь, в этом измерении, где кроме меня нет ни одного ребенка с чешуей? А может, осекся он тревожно, а вдруг она давно умерла вместе с измерением Рика? Понурый мальчик вошел обратно в гараж и вымыл руки после земли, тщательно выцарапывая землю, забившуюся под когтями. На душе было бесконечно горько от догадок. Шорох в клетке привлек внимание, и Марти выключил воду, подходя ближе и присаживаясь напротив копошившихся крыс. Некоторое время он наблюдал за их беготней и тем, как они реагируют на его появление, пропихивая усатые мордочки сквозь прутья и принюхиваясь. Тяжкий вздох сорвался с губ. Что ж, он был голоден еще со вчера, так как не ел ни кусочка мяса. Марти открыл дверцу и просунул руку внутрь, вскоре хватая одно из не самых крупных, но уже взрослых животных. Белая крыса недовольно забрыкалась в его руке, ощущая, как маленькие острые коготки неприятно врезаются в мягкие бока, несмотря на то, что Марти пытался взять ее предельно осторожно. Когда он вытащил ее наружу и закрыл дверцу, крыса извернулась и куснула его за палец, не до крови, но ощутимо. Вздрогнув от неожиданности, Марти разжал руку, позволяя добыче упасть на пол, но в то же мгновение среагировал и бросился следом, не давая ей убежать далеко. Погоня была недолгой, но бурной. Белый хвостатый комок шерсти, пища, прыгал и петлял из стороны в сторону по гаражу, пока мальчик, спотыкаясь и чудом не падая, пытался поймать ее в нескольких странных прыжках на четвереньках. В конце концов он осознал себя сидящим посреди пола с обмякшей крысой в зубах. Кровь сочилась из расколотого черепа, стекала к хвосту, пачкая теплую белую шерсть. Не давая себе времени на раздумья о том, что он творит и зачем, чтобы не передумать на половине пути, Марти закрыл глаза, ловя ладонью капли крови, чтобы они не упали на пол. Разбуженный отчаянным писком и странными шорохами, Рик застал Марти в тот момент, когда крысиный хвост окончательно скрылся за его губами. Зажмурившийся мальчик тяжело сглатывал, приподняв голову. Лютый кивнул легко и одобрительно ухмыльнулся, наблюдая, как Марти расправляется со своей, можно сказать, первой жертвой, что была добыта им осознанно и самостоятельно. Чудно, он взрослеет даже быстрее, чем я надеялся, подумал старик, глядя на Марти, что слизывал остатки крови со своей ладони, и лишь затем обратил свой красный взгляд к Рику, вероятно, давно заметив его присутствие, возможно, даже слишком. Его внук поднялся с пола и пошел навстречу, как ни в чем не бывало, стараясь совсем не думать о том, что он сделал. Он чувствовал себя чуточку лучше, и на том спасибо. «Доброе утро, Рик». Прежде, чем тот успел ответить ему и выразить свое одобрение по поводу того, что Марти стал смелее в гастрономическом плане, тот снова заговорил, огорашивая неожиданным и весьма серьезным изречением. «Слушай, я хотел сказать про чешуйную ящерку. Она ведь должно быть умерла». Рик уже было раскрыл рот для других слов, но вдруг замешкался и даже вздрогнул, чуть оскалившись досадливо. «Черт, слишком быстро». Мальчик смотрел на него немного грустно и встревоженно, ожидая, когда тот выскажет свое мнение на этот счет. И Лютый прекрасно понимал, что заставило Марти думать в таком ключе, и это было неожиданно тяжело даже для него самого. «Ох, Марти, чешуйная ящерка. Правда в том, что она...» — произнес он заметно виноватым голосом, полным тем не менее истинной правды и печали. «Тебе станет проще от правды, если я скажу, что она никогда не существовала. Это просто сказка, выдумка, ничего сверхъестественного. Прости, что ввел тебя в заблуждение, просто, ау», — произнес Марти тихо, тем не менее к удивлению для себя же признавая, что такая правда действительно заставляет его чувствовать себя легче. По крайней мере, никто не умер. Почти никто, если не считать всех людей и всех животных в В-023. Хотя осознание отсутствия чуда и обмана Трика все же были неприятными, пусть тот даже нашел в себе силы и совесть, чтобы в этом признаться. «Я не знаю, зачем я сказал тебе этот бред», — смущенный Лютый отвернулся в сторону. «Это так глупо», — он прервался и добавил. «Мне никто никогда не приносил монеты». «Потому что ты взрослый?» — спросил его Марти, участливо подходя ближе и машинально ковыряя коготком запекшуюся корочку на своем подбородке. Рик покачал головой. «Нет, не поэтому. А хотя, да, Марти. Потому что мне пришлось стать взрослым очень рано. Слишком. потому что я не верю во все эти чудеса. Я...» Он вдруг прервался, внезапно замолчав и озарив свое лицо осознанием, до которого раньше почему-то никогда не доходил. «Потому что я делаю чудеса сам», — произнес он с удивлением, а потом еще немного помолчал и попробовал пояснить для себя же. «То есть мы все делаем чудеса сами. А чем ты, Рик?» Благодаря своему мартигениальный ученый, Рик Санчес, породитель раздоров, убийца планет, да и просто убийца, понял в тот миг глубинную суть любого несуществующего доброго духа, будь то чешуйная ящерка, Санта-Клаус или зубная фея. Суть была не в том, что они действительно существовали или не существовали, не в том, что награждали детей подарками за примерное поведение, суть в том, что ими мог стать кто угодно для кого угодно, и исключительно для того, чтобы выразить свою любовь невербально, почти тайно. Проще говоря, чешуйная ящерка действительно существовала, более того, она выжила после катастрофы, но она, то есть лютый Рик, разумеется, просто забыл закопать монетку, хотя и действительно хотел это сделать. Ну, то есть, если ты кого-то любишь, то ты можешь стать кем угодно, чтобы порадовать его, даже чешуйной ящеркой. И если она не приходит по каким-то причинам сама, что в самом деле плохого в том, чтобы просто подложить монету? Марти задумался, не совсем понимая, о чем говорит Рик, либо понимая, но скорее целым образом или понятием, а не словами, которые можно выразить. Ничего, старик драматично сложил ладони и уткнулся между ними длинным тонким носом и губами, вздыхая. «Пожалуйста, Марти, ты можешь дать ящерке второй шанс? Я думаю, она вспомнит, просто ей нужно время». «Ох, ладно», — мальчик улыбнулся, склонив голову на бок и пожав плечами. «Конечно, мне не трудно подождать еще немного, но ты ведь сказал...» Рик мягко зашипел, щурясь и вновь поднося палец к губам. «Я же взрослый, если мне никто не приносит монеты и не оставляет подарки в чулке над камином, это не значит, что с остальными происходит то же самое, верно?» Мальчик кивнул, соглашаясь, и подумал: «Но если ты не веришь в чешуйную ящерку, это же не значит, что она не вспомнит тебя». Он ухмыльнулся щелками, задумав кое-что хитрое. «Ну, раз ты уже позавтракал, мы могли бы отправиться по делам. Нам нужно отдать заказ, помнишь, Леске? Иди переоденься, а я пока наберу ее, сообщу, что мы идем, и приму душ, окей?» Марти кивнул и бодренько отправился в свою комнату, предвкушая встречу с уже знакомыми ему Гроссом и Леской. Затем, уже будучи там, он, чуть пригнувшись, тайком наблюдал за тем, как Рик во дворе поспешно выбирает его чешую из ямки и, видимо, прячет в землю монету. Мальчик усмехнулся в ладошку. Он вернулся к своей тумбочке, порылся в ее недрах и извлек на свет Божий банку со звонкой гремящей мелочью, слегка потряхивая ею. Когда они снова шли по чужому миру, который был выбран Леской и Риком на роль безопасной нейтральной территории для встречи, лютый готов был поклясться чем угодно, что чувствует правой пяткой 10-центовую монету, каким-то чудным образом попавшую к нему в ботинок, вероятно, пока он принимал душ. Судя по загадочной довольной улыбке Марти, так оно и было. Спустя 7 десятков лет чешуйная ящерка узнала о существовании Рика. А может, то была зубная фея, решившая постепенно вернуть долги. Издалека раздался призывный свист. Рик поднял свободную от чехла с оружием руку в знак приветствия, направляя свои ступни к коллегам, что ожидали его в тени больших ветвистых деревьев. Переполненный уверенностью, Марти шел рядом с ним, предвкушая встречу. Он знал, что после нее они должны получить много денег. «Приветствую». «Здравствуй, Рик». «Здравствуй, Рик». «И привет, Марти». «Привет». «Привет, Марти». Все они по очереди подняли руки, поприветствовав друг друга. Затем оба воина временно потеряли интерес к мальчику, не заметив за ним ничего странного, и переключились на Рика. Леска сделала шаг вперед, взыскующе сверля лютого взглядом. «Не прошло и сотни лет, Рик», — проговорила она строго, складывая руки на груди. «Ты же знаешь, мы попали в беду», — ответил тот спокойно, кивнув на Марти, и передал ей чехол. «Однако оно стоит того, чтобы ждать. Отличное штурмовое оружие подойдет для твоих крепких ребят». Девушка с видным довольством, хотя и профессиональным скепсисом, приняла товар в руки, а затем покосилась на Марти, к большому удивлению для себя замечая, что тот изменился. Грасс тоже это заметил, приоткрывая рот от изумления. Он пододвинулся ближе, чтобы убедиться, что глаза его не обманывают, позабыв даже про то, что главной причиной их встречи была покупка оружия. «Это, «Точно ты, Марти?» – спросил краснокожий гигант с недоверием, нагибаясь перед мальчиком и упираясь руками в свои колени. «У тебя ведь точно не было этих штук?» «Нет, ты точно был другим». «Да, это правда я». Марти улыбнулся разбитыми губами радостно и дружелюбно, напротив вытягиваясь вверх, будто желая показать себя. «Я не знаю, как я это сделал, но Рик тут ни при чем, я точно знаю». Леска дернула Лютого, отводя его в сторону, чтобы пошептаться с ним, может быть, о мальчике, о ссадине на его губах, о фингале под глазом Рика, а может быть, просто о пушке. Грасс еще некоторое время разглядывал с разных сторон Марти, шумно принюхивался, пытаясь поверить в то, что он видел и чувствовал. От мальчика по-другому пахло, пахло кровью. Затем Минорок выпрямился, вздыхая и поднимая голову слишком уж высоко. «Так ты теперь такой же, как Рик?» – спросил он с прохладой. Вроде того, Марти подступил чуть ближе, однако Грасс чуть отодвинулся от него и будто бы не желал смотреть в его сторону, отчего улыбка мальчика моментально опала. Что-то не так?» – тот сложил могучие руки на груди и помолчал, хмурясь и прядая ушами. «Доброго гиганта, который ранее порывался защищать едва знакомого мальчика от любых невзгод и монстров, будто бы тоже подменили. Нет, все в порядке. Я надеюсь», — ответил он, но его слова не звучали для Марти правдиво. Затем, еще немного помолчав, Минорок приподнял брови, сменив угрюмость на сожаление, и все же решил, что будет правильнее сказать правду. «Просто, я не знаю. На самом деле, ты хороший мальчик, но я не очень-то доверяю плотоядным. Вы слишком уж непредсказуемы и ждать от вас можно все что угодно. Пусть Рик и союзник, но это все до поры. Разве это имеет такое большое значение?» – спросил Марти с горечью. «Ну, то есть, теперь тебе тоже нужно есть живых существ, верно?» «Да-да», – произнес Марти очень тихо и расстроенно, тоже отворачиваясь и прихватывая себя за локоток. «Но я не могу с этим ничего поделать, просто приходится. А ты? Ты полностью травоядный?» «Да», – Грасс кивнул. «Вегетарианец, как вы говорите». Марти ничего не хотел больше говорить, потому что чувствовал, что если заговорит, расплачется, а ему совсем не хотелось очередной раз ударить в грязь лицом. Поэтому он проглотил обиду, вдохнул поглубже и решил просто безучастно ждать, пока презентация, новый тест оружия и вся эта сделка закончится и они с Риком уйдут отсюда вместе с деньгами. Марти никогда бы раньше не подумал, что всего лишь рацион может стать таким непреодолимым препятствием на пути дружбы. Он вообще мало знал о том, какие формы и варианты может принимать дискриминация, все у него было еще впереди. Затем он взглянул на занятого делом Лютого, как никогда должно быть, понимая, что тот чувствовал, когда впервые встретил мальчика. Сейчас маленький Марти прочувствовал и осознал отчасти, что такое быть лютым Риком. Ему это очень не понравилось.